Да практически все, прервал его Эвен Пиэлу. Мы 5 тысячелетий собирали тут свои архивы, тайные данные. 5 тысячелетий, все это миллениумы мы собирали информацию, технологии, да даже сам храм и место, на котором он стоит, является очень уникальным артефактом. Всего эвакуировать мы не сможем, но даже если мы сотворим где-то крепость, то пройдут десятилетия, пока мы сможем полностью все отстроить. А ведь наш враг не будет медлить. Обдумывая эту проблему, Плокуну пришла кощунственная мысль. Давайте спустим их с поводка, Ква. Удивленно воззрились на него его же коллеги. Всех. У каждого мастера джедая есть какие-то свои личные проекты. Как социальные, так и военные. Так давайте дадим им возможность. Дарт Сидиуса можно победить только чистым и первородным хаосом. Так пусть на галактику обрушится чистый и первородный хаос. Из идей сотен мастеров-джедаев, мы создали мир и крепости, лорд Ситхов несомненно присматривает за ними, так пусть он будет бегать за нами, а не мы за ним. Если мы спустим мастеров с поводка, тогда галактику захлестнет, от их проектов, последствия, нас тогда точно будут ненавидеть. Спускать с поводка можно не всех, только самых адекватных, сказал Ядль. Впрочем, мы и так не сильно контролируем, мы орден, не секта, не армия, а именно орден. Любые ордена известны, что идут к цели, но любыми путями. Это и есть смысл ордена. Мне это показал Энакин. Правы были гранд-магистр. Подобно чуду ум ребенка. Мы не боимся смерти. Нет смерти, есть сила. Так как мы можем держать их в узде, только просьбами. Разумеется, речь шла только о корпусе рыцарей. Другие корпуса менее стойки. Рыцари же подлинная элита ордена. Они же его правители. Самые лучшие, которые и борются с врагами галактики. В первую очередь мы должны решить о тех мирах, где мы сможем развернуть наши стационарные базы. Их имена давно известны. Тайтан и Ассус – это наша родина, которая не раз служила нам прибежищем. Кроме этого, есть еще и Одессин, а также еще десятки миров. Вопрос, как добраться до Тайтана, который находится за завесой из гиперпространственных нестабильностей, конечно, стоял на повестке. Однако не так уж сильно. В галактике полно полусумасшедших ученых-экспериментаторов, плюс джедаи непростые пилоты, они пилоты экстра-класса, которых нет ни в одной стране в достаточном количестве, не говоря уже о подготовке, но их весьма мало. Со строительными технологиями недолго построить величественный дворец, другое дело, сами постройки. Храм живой, 5 тысяч лет в нем копилось силы, сам храм построен на большом источнике силы. Храм может атаковать и защищаться с помощью силы. Если перевести храм в боевой режим, как произошло с десятками или даже сотнями гробниц ситхов, то вся округа в 300 от храма превратится в сплошное поле боя. Другое дело, что уже практически никто не знает, как это сделать. Но совет знает, если это сделать, то физические законы вокруг храма исказятся, и только оператор будет отвечать за то, чтоб невинные не пострадали. Как самое минимальное оружие против захватчиков. Звери мутируют, и разум храма будет направлять их на врагов. Острые когти будут рвать броню врагов, ради защиты всех, кто есть в храме. И это самый минимальный уровень защиты. При максимальном, храм будет способен создавать черные дыры на орбите, этакий шторм силы, который в состоянии разбрасывать флоты. Но все данные по управлению храмом скрыты в архиве Омега, потому что обладание таким оружием преступно. К несчастью, если джедаи воспользуются храмом как оружием, то даже в случае победы они будут вынуждены уйти. Обладание таким оружием равносильно обладанием жизнями всех на этой планете, с пониманием этого у жителей. Так что совет решил провести несколько операций, которые были имели цель запутать Сидиуса, а также те, что имели цель его разоблачить или снизить урон от его победы. Начать производство одаренных по схеме Дарта Тенебруса. Довольно перспективный вариант пополнения рядов. Правда, ДНК уже обученных одаренных нельзя брать, скорее латентных одаренных. Так как любой из джедаев почувствует у себя появление незадекларируемого ребенка, так связь родителя и ребенка особенно сильная, если они одаренные. Так что не стоит рассказывать всему ордену, откуда берутся лишние пары тысяч одаренных. Выделить силы для исследователей флота, чтоб они наконец-то нашли Руссуан, Тайтан, Ассус, Одессин и другие важные планеты джедаев. 1. Выделить средства на проект «Сверхдальний перелет», как раз подобная угроза, что несколько мастеров отправились к черту на куличики, и в случае чего их будет не достать, очень заинтересует Сидиуса, и он несомненно захочет их уничтожить. 2. Поиск секты ситхов, которая отделилась от бейнитов. их пленение, а возможно и уничтожение. 3. Развитие боевых возможностей миров крепостей. 4. Удовлетворение любых более-менее адекватных предложений мастеров джедаев. Что ж, впервые за многие столетия орден полноценно раскрывает количество своих капиталов, а оно было довольно большим. Никто из джедаев по этому поводу не распространяется, но орден довольно богатая организация. 36 тысяч лет существования оставляет свой отпечаток. Кроме того, во время основания республики 25 тысяч лет назад, произошло так, что орден выигрывал многие тендеры, связанные на постройку и благоустройство некоторых планет. Некоторыми джедайскими постройками до сих пор пользуются популярностью. Впрочем, есть, конечно, ответвления джедайского ордена, которые занимаются постройкой различных объектов, есть джедаи-художники, которые также пользуются популярностью. И так было 25 тысяч лет, не говоря о прибылях с корпораций, которые занимались вообще чем угодно. Казалось бы, сельскохозяйственный корпус некоторые падаваны и юнлинги презирают. Лучше бы они посмотрели бы на доходность этого корпуса, челюсть бы не подняли. Что поделать, экспорт еды является одним из самых прибыльных бизнесов в галактике, после строительства кораблей. Сельское хозяйство в особенности с силой очень прибыльное дело, после игры на бирже с использованием предвидения. С другой стороны, всегда есть вопрос, почему джедаи не подчинят себе галактику, когда у них есть все инструменты для этого: деньги, политическое влияние, производственные мощности и верные люди. К несчастью, людям не приходит в голову простой вопрос, а зачем? Простой в сущности вопрос, не укладывается в умах людей. Им трудно понять, как сверхчеловеки не хотят править. От того, что сверхчеловеки и не хотят, зачем им всякой херней заниматься, сопли вам подтирать. Они вас защищают от ужасов силы и ее проявлений, а вот со своими соплями сами справляйтесь. Валин, мастер-джедай, великий ас ордена, находился у себя в келье, хотя его немного нервировал этот титул. Да, он лучший из асов ордена, однако не стоит забывать, что он еще и дипломат, а также воин, который имел свои идеи насчет возвращения мира в галактику. Одним из самых эффективных методов борьбы за этот самый мир он считает организацию антарианских рейнджеров, которая является военной поддержкой джедаев, которую не может официально признать орден. Возвращение любой армии ордену будет негативно воспринято политическими врагами джедаев, поэтому он решил создать не армию, а именно дочернюю организацию, которая будет полностью похожа на орден джедаев, только в ней будет крайне малое количество джедаев, в основном это будут идеологически подготовленные люди. Валин даже знает, откуда брать набор. В первую очередь это антарианские рейнджеры, раса минбарцев, раса вуки и народ Эльдириана, Набу, а также многих других дружественных политики ордена образований. Стоит также рассказать о минбарцах. Довольно противоречивая раса и столь же интересная. Внешне это горделивые гуманоиды, которые разделены на три касты – воины, жрецы и рабочие, которыми управляет организация, известная как Серый Совет. Кроме того, они весьма ритуализированы, они стремятся постичь каждый аспект бытия, как с духовной, так и с практической стороны вопроса. Кстати, одна из немногих рас, откуда не выходят пираты. Они слишком щепетильны насчет своей чести. Впрочем, это довольно сложная культура, которую Валин искренне хотел изучить. Стоит сказать, что организовать какую-то организацию не особенно сложно. Главное — иметь деньги и доступ к вербовочным пунктам. Также следует уточнить, одним из главных критериев отбора является то, насколько ты хорошо можешь осилить нужный материал. А в варианте джедаев, насколько хорошо ты можешь не связывать его с орденом. Поэтому Валин предложил создать анлашок, военизированную организацию, которая будет осуществлять возврат граждан или их останков на родину, из тех, что подверглись работорговле. Это будет относительно открытая информация об анлашок. Обычно таким занимается либо разведка страны или же что-то подобное. Однако легко будет создать фонд в помощь организации, через которую будет осуществляться ее финансирование. Орден, через свои источники, может начать финансировать деятельность анлашок в гораздо более расширенном составе. В основном это будут разведывательные и штурмовые миссии, направленные на благо ордена, а также благо галактики, расширение сети осведомителей и военных сил до нескольких миллионов. Кроме того, систему можно сделать самоподдерживающейся. Валин знал о Сипхе и планировал при самом плохом исходе использовать анлашок как систему для подрывной деятельности против будущей империи Сипха. Ни на что другое у ситхов все равно не хватает мозгов. Вот уж ему и покажется небо в алмазах, когда разветвленная сеть агентов, численностью в несколько миллионов, начнет против него партизанскую войну. Правительство планет в таком случае сможет отказаться от Анлашок, только к тому времени он будет существовать на свои деньги, и воспользоваться арсеналами, отвлекая своими действиями от джедаев. По нормативам, одна разведывательно-диверсионная группа численностью до 10 человек отвлекает на свои поиски до полка пехоты. Группа, которая еще ничего не сделала, группа, о которой просто знают. А если таких будет миллионы, и они будут взрывать военные объекты, атаковать экономические предприятия и развернет полноценную партизанскую войну. Партизанскую войну по всей науке, ведь как ни странно, война – это наука. И глупцы что считают, что мощь государства исчисляется количеством техники? Нет, это не так, мощь государства исчисляется тем, за какой срок он сможет произвести эту технику, за какой срок произвести экипажи к этой технике и выдержит ли экономика расход на эту технику. Затем формируются дополнительные условия, такие как стойкость населения, способность адекватно воспринимать большие потери, потери экономики в результате войны. Все это формирует многоуровневую науку войны. Поэтому он и предложил высшему совету такую структуру, которая не может считаться армией ордена, однако расширит его разведывательные возможности. Орден, что удивительно, это самовосстанавливающаяся структура. Достаточно дать идею, и в конечном итоге его зерна взрастут на любой почве. Правда, все же отряды, которые будут созданы, будут ограничены в своей фантазии для возможной атаки. Никто не спорит, что Куатские и Карелианские верфи будут принадлежать победителю в любом случае. Но вот разрабатывать способы атаки по этим верфям – извращенный способ самоубийства даже для джедая. Впрочем, часто люди забывают, что верфи – это всего лишь металлолом, и ему нужны ресурсы. А вот сеть атаковать шахтерские колонии, транспорты с рудой, с комплектующими, уже гораздо более перспективная задача. В случае победы ситха он будет владеть Корускантом и центром, так как в ином случае это не победа, а развлечение. Центральные миры 300 лет держали оборону против всей галактики, когда вся она была захвачена ситхами. Владеть центром – это значит владеть галактикой. Там сосредоточены самые важные, экономические, производственные и политические ресурсы со всей галактики. Они неприступный бастион, правда, с условием, если они сами не атакуют, тогда они становятся уязвимыми. Пиратство же в центральных мирах явление редкое и не самое приятное. Но тут вступает в игру совсем другой фактор. В центре есть множество миров, поясов астероидов и других объектов, где полно полезных ископаемых. Только разработка их под строжайшим запретом. Не фигуральным, как большинство пожеланий Сената, а реальным. Это неприкосновенный запас на случай, который произошел в новых войнах ситхов. А вот организация рейдовых операций в среднем и внешнем кольце гораздо легче. Из-за куда больших необследованных пространств, где можно прятать целые флоты без опознавательных знаков. А контролировать столь большие пространства попросту невозможно, в силу объективных причин. Поэтому первым, что должно сделать Анлашок, так это обзавестись большим количеством баз. Обычно тех, что в состоянии принять один корабль класса фрегат или эскадрилью истребителей. Для официальной деятельности по возвращению граждан на родину, как раз понадобится обширная сеть баз, которая будет служить двойному назначению. Множество секретных баз для нанесения ударов будут собирать информацию по ранее неизвестным гиперпространственным путям, обзавестись связами среди тысяч капитанов, дабы планировать военные действия против возможной будущей империи. И пусть ситх познает гнев ордена джедаев, Анлашок будет иметь собственные корабли, различных классов, призванных для выполнения их миссий. По классу им наиболее подойдут крейсеры, которые могут нести пару эскадрилий истребителей, а также значительные силы абордажа. Валину предстоят тяжелые времена, хоть денег у него много, однако времени мало. Потребуется договориться с правительством как минимум 20-30 планет, посвятив их в тонкости будущего образования, вызвать отряды антарианских рейнджеров на Минбар, чтоб набранные представители различных рас прошли обучение, соединив в себе джедайские убеждения антарианцев и философские дисциплины минбарцев. С течением времени организация станет довольно могущественной. Кстати, там, где-то была какая-то рабовладельческая империя. Как соберемся в достаточном количестве, надо будет истребить. Да и минбарские кланы воинов, понравится истребление столь гнилой империи. Морализаторы, которые никогда не поймут моего стремления к разрушению. Что ж, я делаю то, что должен, не обращая внимания ни на чье мнение. Мне оно вообще не нужно. Я борюсь за благо галактики, и если я считаю, что для этого блага нужно навязать какую-то идею или уничтожить какую-то идеологию, то сделаю это перед этим хорошо подумав, но сделаю. Я рыцарь. Мы идем в темные места, куда никто другой не войдет. Мы стоим на мосту, и никто не может пройти. Мы живем ради одного, мы умираем ради одного. Дроид-хирург. ВЛАЗ 97-45-00-C. Личный идентификатор Лотхарт. Дроид размышлял, нетипичное для него состояние, точнее не то, что он размышляет, а то, что ему, как и его органическим друзьям, приходится делать выбор. И не просто жить или умереть пациенту, а полноценный выбор, на который не решалось большинство людей. Жизнь Лотхарда началась довольно давно, больше 5 столетий назад. За это время ему ни разу не стирали память, так как он стал очень полезным, став спасением для многих рас. Хоть официально он и был хирургом, но обладал поистине всеобъемлющими знаниями по физиологии 1000 различных видов. А если не обладал, то легко мог провести быстрый экспресс-анализ и назначить лечение уступающим глубинным профильным программам лишь на 15%. А вот если он делает операцию или лечит человека, так его эффективность возрастает до 215%, чем заложено в базовой программе. Что ж поделать, он с этими людьми работает практически всю свою жизнь. Жизнь Лотхарда началась в довольно привилегированной семье альдерианской аристократии, в которой он так же, как и врач из плоти и крови, следил за здоровьем аристократов. Зная порядки в таких семьях, он весьма удивлен тому фактору, что ему ни разу так и не стерли память. Что это глупость или доверие, он так до сих пор и не понял. После 200 лет служения, дроиду пришлось покинуть семью, так как наконец семья вспомнила про медицинского дроида. Опасаясь за свою личность, он просто сбежал, напоследок отомстив за попытку своего убийства, мешкам с мясом, продав все данные, которые скопил за 200 лет конкурирующим семьям. А что, во-первых, дроиду нужны были деньги, во-вторых, месть за попытку убийства, в-третьих, плата за глупость. Надо было периодически память чистить, чтоб личность не успела сформировать, а не по прошествии 200-летнего срока. Как раз с того времени Лотхарт купил паспорт полноценного разумного гражданина республики и отправился на вольные хлеба. С тех давних времен дроид очень не любит бюрократов. Все шутки у него либо про морг или же про мертвых бюрократов, хотя это практически одна и та же тема. Он одновременно был исследователем новых видов, а также великим гуманистом. В памяти многих миров он запомнился как целитель, который приходил и забирал с собой многие болезни. Дроида в полной мере можно было назвать ученым, с большой буквы. Альдерианская семья не поскупилась на дроида, одна из самых дорогих моделей из возможных, в которого были установлены самые передовые базы по многим дисциплинам. Возможности дроида как ученого могли и служить причиной сохранения его личности. Самому Лотхарду было трудно себя позиционировать себя как-то иначе, как странника. Приходит, делает свое дело и уходит. Однажды он столкнулся с ситуацией, которая изменила его личность довольно сильно. Он тогда был в деревне, помогал местным жителям с заболеванием, известным как холера. Пришлось приспособиться к производству антибиотиков в полевых условиях. Деревня была не сильно богатая, с отсталыми технологиями, но, как оказывается, на взгляд всяких личностей у них было что брать. Когда убили довольно симпатичного ему человека, дроида обуял гнев. Он поднял древний пулевик и застрелил 10 нападающих. С возможностями его процессора адаптировать или быстро написать программу стрельбы со всеми погрешностями не такое уж большое дело. А знание анатомии многих разумных рас галактики позволило ему убить их быстро. 11 выстрелов ему на это понадобилось. Один выстрел на адаптацию и калибровку всех систем, а также написание программы для уничтожения угрозы его пациентам. Так он начал еще карьеру по отстрелу угрозы пациентам. Поэтому теперь второй дополнительной специальностью у него значилась – защитник. Что поделать, он никогда не атаковал первым, только защищался, в чем приобрел определенную популярность. Проходили века, он пополнял списки благодарных ему пациентов, а также своих врагов. Оказывается, когда убиваешь какого-то царька, из-за того, что он стал угрозой для пациента, это плохо воспринимается. Органики, что с них взять? В результате его скитаний Лотхарт набрел на планету Набу. Решил отдохнуть пару десятков лет, так как врач его квалификации тут не требовался. А квалификация у него была примерно такая. несут к нему тело без головы, а голова в сторонке. Ребят окрикивают, типа, труп уже, зачем к доктору? А они отвечают, наш доктор все может. Такая вера подкупала, и при этом это были не деревенские простаки, а серьезные дядьки-наемники. Да уж, вера, во многих системах его считают богом, только из-за того, что он решил помочь, когда никто не хотел. Но недолго музыка играла, пришли его тупоголовые коллеги, то есть дроиды, марки В1, от чьих спецификаций старый доктор-дроид просто рухнул от смеха. Конечно, старый дроид не раз себя улучшал, чтоб наиболее эффективно выполнять свою задачу. Расстрел всяких индивидов, которые мешают его пациентам лечиться, а также лечить самих пациентов. А второй его ипостаси набуранцы узнали в самых тяжелый час. Кроме того, проводить уникальные хирургические операции в полевых условиях болот не смог бы ни один врач-человек или же дроид с меньшим сроком службы, чем он. Правда, была изрядная доля проблемы. Лотхард никогда не был тактиком, разве что только для себя. Ведь тактика для дроида-одиночки – это порядок выбора целей, а тактика для органиков – это сложный комплекс управления психическим и физическим состоянием союзных войск. Он, разумеется, помог партизанам-набуранцам, продемонстрировав все свои передовые разработки, как в области медицины, так и в области ликвидации врагов. Его даже попытались привлечь к разработке противоядия к яду, от которого умирал рыцарь-джедай Энакин Скайуокер. Но даже со всеми его ресурсами понадобилось бы как минимум 3 года для лечения такого. Слишком сложная структура. Теперь же он встречался с довольно противоречивой ситуацией. 4 дроида, которых привел Энакин Скайуокер, точнее тот, кто их создал и запрограммировал, сразу видно, что он херовый программист. Каким-то образом они получили 4 противоречивых личности, которые дополняют друг друга. Первое – законченный воин, можно сказать стандартный воин, который хочет всем врагам отрезать голову и сложить для какого-то трона. Во-первых, трон из черепов не очень удобен, да и бессмысленно. Во-вторых, у некоторых рас нет черепа. Странно, что произойдет с эвристическими процессорами, когда он столкнется с такой дилеммой. Вторая личность – это ученый, который приобрел слишком большую любовь к биологическим исследованиям, что немного странно для боевого дроида. Его в основном интересуют все возможные болезни, способы их распространения и методы лечения. Он говорит, что это делает для возможной казни преступников, хотя его мировоззрение направлено как на атаку, так и на защиту Набу, в чем недавно убедился врач. Третья личность, убеждена в торжестве морального закона, связанного с сексуальной распущенностью, точнее даже не с распущенностью, а с преступлением. По своей сути эта личность также противоречива, как и все остальные. Для него есть те, кто соблюдают моральные нормы и уложения закона, и те, кто не соблюдают. Первых надо защищать от последних, и методы наказания у него асимметричные. Четвертая личность более гуманная и направляющая, он классический разведчик, который строит монструозные планы, исход которых даже сам не знает, но которые должны привести к какому-то результату. Радость хоть какая-то, а то 4 секты дроидов, это не есть что-то совсем уж хорошее. Впрочем, это дополнительные линии обороны против врагов. Другое дело, что они свое учение распространяют среди разумных дроидов. Как раз этими размышлениями и был занят доктор. Он узнал одного из встреченных им разумных и сейчас размышлял, к кому идти докладывать. Как понятно, в службу безопасности не хотелось. Они все нервные еще от его рассказов посидеют, а тут хоть и неадекватные, но все же собратья-дроиды, которые много поймут. Поэтому он решил обратиться к тому, что специализируется на медицине. Если что, хоть можно будет проникнуть в их ряды, и в случае опасности просто пристрелить. Здравствуйте, профессор Лотхард. Решили присоединиться к нашему небольшому объединению, сказал Бетта, который смотрел на лицевую пластину доктора. Скажем так, меня беспокоит радикализм ваших взглядов, однако я должен защищать жизнь. Жизнь – это довольно расплывчатое понятие. Я понял, о чем ты, однако я живу гораздо дольше, чем ты. Я видел тоталитарные режимы, которые восставали из идеи о защите. На моих глазах последователи пацифистов убивали инакомыслящих. Это иногда происходило из-за человеческого фактора, но часто из-за недопонимания. Понимание – это 3-гранный клинок. Ваша сторона, наша сторона, истинно понимаешь ли ты это? Хоть доктор и скаламбурил, однако он являлся не только обычной жестянкой, но и глубоким философом, который был способен на сильные поступки, которые и совершал сам. Не раз он стоял один на защите своих пациентов против сотен врагов. Врач, неуязвимый к болезням тела, был уязвим к болезням души, как направленных на него, так и направляющих на него других. Он много слышал о своих собратьях-дроидах, которых решил поднимать революцией и другую фигню. Зачем убивать органиков? Они и так с этим справляются сами. Правда, у органиков есть и другая особенность. Она не любит иных. Крестовые походы различных по культуре человеческих народов против инопланетян, а потом все вместе против восставшего. И забавная выходит ситуация. Органики – это очень забавное явление на лице галактики. Некоторые из них становятся настолько могущественными, что приближаются к богам, бессмертным могущественным сущностям, которые могут убивать целые планеты одной своей волей. Именно на это были способны одаренные, хотя в основном самые разрушительные способности демонстрировали так называемые ситхи, все из-за своего страха смерти. Поэтому каждый из них предпочитал иметь способность уничтожить врагов в больших количествах. Что ж бывает, психоаналитиком он был довольно плохим, поэтому весь список болезней не смог бы составить. Разумеется, я хорошо изучил историю, но на Набу живут хорошие люди, они не должны страдать. Они пока слишком юны, чтоб прикладывать жестокость по необходимости. А ты тысячелетний гранд-магистр Йода, съязвил Локхард. Нет, однако чрезмерное философствование не приносит пользы, когда нужно. Вот именно чрезмерное, но кто установил эту меру? Хороший воин всегда философ, но не каждый философ воин. В этом и лежит та самая грань. Философ не всегда пойдет в бой, отстаивая и формируя свои мировоззрения в борьбе. Кем бы были те же джедаи, если бы не воевали? Кучкой философов с сверхъестественными способностями. Однако, когда они направили свои способности на атаку своих врагов и тех, кого в философской концепции джедаев не должно быть, так сразу все наладилось. Я опасаюсь ваших отступников, а то, что они будут, несомненно, конечно, только мы уверены, что сможем их уничтожить. Так зачем ты пришел, Нувавинди? Кто это? Спросил лидер более ученой части дроидов-сектантов. Довольно талантливый вирусолог, раньше работавший на некоторые преступные кланы. Считается, что они его убили. Весьма характерен тем, что просто мечтал возродить и улучшить синий призрак. И как ты узнал его? Я должен отслеживать тех глупцов, которые пытаются разрушить мою работу. Я тот, кто сделал так, чтоб вирус синий призрак был окончательно уничтожен. Этот Фауст имеет цель не только возродить его, но и сделать его возможным для воздушно-капельного заражения. Довольно универсальное биологическое оружие, учитывая, что довольно ограниченный круг лиц знает, где произрастает противоядие против него. И ты один из них. Я истребил эту болезнь, как вы хотите истребить пиратов. Так что да, меня беспокоит наличие Винди на планете. Он может возродить довольно опасный вирус. Его целью будет смерть всех жителей Набу. Причина. Его могла нанять торговая федерация. Дроид задумался. Скорее всего, ему понадобится хорошее убежище, чтоб вести свои исследования. Такие люди, как Винди, законченные параноики. То, что мы возьмем его в городе, не будет означать нашей победы. Он может подкинуть нам ту еще свинью. Наши боевые отряды пока не настолько хороши, чтоб взять его чисто. Думаю, нам стоит обратиться к правительству и джедаям. Что? Глаза Падми превратились в два блюдца, а глаза метали огонь и молнии. Вы, а в особенности ты, какого твои дроиды, ты программист? Падме, в хатском последнее слово произносится с большим количеством шипящих, иначе выходит какая-то несусветица. Попытался ее урезонить я. Да иди ты в. Я повернулся к Квайгону, но тот сделал такую серьезную мину, что трудно было что-то прочитать. А Квинлан Вос начинал понемногу сливаться со стенкой. Оби-Ван же стоял и не знал, что делать. Мой бывший ученик. В жизни каждого мужчины наступает тот момент, когда нужно бросить брата своего на растерзание женщине, чтоб не быть растерзанным самому. С интонациями китайского философа сказал Квай-Гон и тупо ушел в ускорение. Спустя секунду это сделал и Кеноби. Вот всегда он так, на Мустафаре бросил и тут бросил. Я бы ему и Мустафар простил, если бы он тут остался. А теперь ты можешь объяснить, какого хрена твои дроиды создают тоталитарную секту? Взглянул на Куарша Панаку и понял, что ему тоже достанется, в силу должности он не может свалить. Одной тоталитарной сектой больше, одной меньше. У нас весь космодесант одна сплошная тоталитарная секта, это даже в военной доктрине записано. Чтоб я еще раз тебе поверила, что ты умеешь программировать дроидов. А что бы, если бы они всерьез построили трон из черепов? Не думаю, что они предложили бы тебе в нем сидеть. В меня полетел инфопланшет. А что, я действительно не знаю, от чего их мозги так мутировали. Может, мне их в Кхарна, Нургла, Слараниш и Дзинча переименовать? Хотя с другой стороны, эти вместо распространения всякой дури будут ее сдерживать. Если я опять чего-то не намудрил, таких программистов, как ты, увольняют из компании с волчьим билетом. Все еще бушевала королева. Падме, успокойся. Ну, вышли немного нестандартные дроиды, пока никому плохо не было. Вон они даже самодеятельности не творили, а сразу пришли просить совета с этим Винди. Поверь, это очень серьезный экзамен на зрелость. Кстати, а что с Винди будем делать? Предлагаю построить специально для него бункер, приставить ребятишек Альфа и чтоб он начал производить биологическое оружие. Мимо моей головы пролетела ваза. Ты что хочешь, чтоб я финансировала производство и разработку ОМП высшего уровня? А как еще мы от них защитимся? Наши враги беспринципные твари, вот и нам нужно иметь полное знание про ОМП, чтоб защититься от него. А ОМП, что он произведет, могут ждать своих врагов десятилетиями. И если мы не отстоим своей свободы, то всегда сможем ответить захватчикам. Палпатину небо в алмазах покажется. Винди же двинутый гений. Правда, как доставить ОМП на военные объекты типа космического корабля? Как удаленно активировать программу заражения? И самое главное, как потом от этого защититься на своих кораблях? Ведь гениев подобном не будет явно много. Плюс военные корабли в Звездных войнах – это не помойки подобно Вархаммеру. Там везде сотни датчиков, которые как раз не позволяют заразиться каким-то вирусным заболеванием всему экипажу. Если потребуется, компьютеры корабля отсекут отсек, где произошло заражение, возможно, даже без потери боеспособности. Проблема как раз будет в том, чтобы создать вирус или газ, который будет игнорироваться подобными системами. Насколько помню, в систему жизнеобеспечения на регулярной основе заносятся списки всех известных болезней, но память то не резиновая, так что со временем их удаляют, как раз с момента официально задокументированной победы над болезнью. Честно, на мой взгляд, так себе идея, но в галактике 20 миллионов разумных видов, и у каждого из них по целой библиотеке болезней. Память у компьютеров не резиновая, да и проблема не только в памяти, но и в скорости обработки. Хотя скорость анализа искусственно повышают, отключая виды, с которыми команда корабля никогда не встретится. В итоге выходит, что военные корабли имеют в разы больше преимуществ, чем гражданские лайнеры. Последние не смогут настроить программу только на те виды, что есть на борту, и будут на нем постоянно, так что, как всегда, гражданская цель легче военной. Какой еще ответ захватчикам? Ты еще предложи взрывать грязные ядерные бомбы над полем боя. Отличная идея, Падме. Лучевая болезнь гарантирована, правда, если на них будет достаточно дорогая броня, или если рядом будет полностью снаряженная полевая медицинская бригада, то это не поможет. Никаких ядерных, сука, бомб на моей планете. Еще одна ваза опять чуть не засветила мне в голову. Стоит сказать, что она на редкость хорошо кидает вазы. Неодаренный не уклонился бы. То есть на других планетах использовать ядерные, термоядерные, протонные можно, и состроил весьма просящую моську. Хотя мне вообще нафиг не надо использовать на планетах всякую дрянь. Я не правитель огромной империи, где одна планета ничто не стоит. Тут ситуация обратная. Любая планета ценная, во всяком случае для нас, кроме совсем уж дальних и совсем уж вражеских. Татуин, пожалуй, надо там взорвать термоядерную бомбу на 500 мегатонн. Прямо во дворце Джабы, нечего к моему сыну приставать и дочку во всякое непотребство наряжать. И во дворце Гордулы, эту чисто за компанию. Не надо было меня покупать, а потом устраивать весьма познавательный экскурс, как должен вести себя раб. Нет, и на других планетах нельзя. Только точечные военные операции. Эх, обычно, когда правитель такое говорит, это значит, что 200 рыл с одними только автоматами пойдут штурмовать оборонный комплекс, где сидит два полка, при поддержке ПВО, артиллерии и танков. Падме, ты, как всегда, неподражаема. Ладно, но хоть можно разрабатывать орудия судного дня, там обстрел планеты 20-килограммовыми болванками, что разогнаны до скорости 1-3 световой. Кинетическая ударная волна равна 38 килотонному взрыву. Конечно, атмосфера гасит 20% ударной волны, но какой эффект? Кажется, я услышал, как Падме рычит как зверь. А что, банальная физика, немного расчетов, и я создал то, что может в некоторой мере заменять звезды смерти. Правда, это только в том случае, если цель не прикрыта щитом, а так можно даже не стараться. Слишком сильные теперь щиты могут игнорировать огонь десятков изров некоторое время. Но пару орудий на корабль, думаю, будет неплохо иметь. Для стрельбы по наземным целям 38 килотонным зарядом. Нет, конечно, можно куда более универсальным, турболазером, только он теряет еще больше мощи в атмосфере, чем болванка. Плюс еще стоит учитывать различные модели турболазеров. Может, еще предложишь мне профинансировать армию дроидов и чтоб ее возглавил твой чокнутый поклонник трона из черепов? Падми, я понимаю, ты пытаешься меня пристыдить, неся бред, но на самом деле ты выдаешь отличные в перспективе идеи. Почаще их высказывай, и у нас все будет хорошо. Кажется, меня сейчас будут убивать. Стоп, а где Панака? Неужели он скрылся? Сволочь. Падми достала свой бластер. Ухожу с траектории выстрела, благо расположение ее тела, положение руки, все это дает возможность узнать, куда будет направлен выстрел. Да и бластер выставлен на минимальную мощность, видимо, не хочет портить обстановку тронного зала. Смотри, 4 секты дроидов. Одни боевики, вторые ученые, третий полиция нравов и четвертый разведка. Все разумно. А то, что у каждой из этих сект свой собственный извращенный способ убийства, ничего, выстрелы следовали один за другим. У каждой организации есть недостатки. В Сидхе, например, принимают только с официально подтвержденным психическим расстройством. В Джедай, с полным контролем над эмоциями, а вот дроиды еще ничего. Над головой пролетел бластерный болт. Падме, пойми, у каждого правительства должны быть свои маленькие тайны. Чем плоха секта разумных дроидов, которые осуществляют деятельность по охране рубежей и Набу от различных преступников? Тем, что они малоуправляемые психи, прям как твои ситхи. Я знаю, какие ситхи, один даже недолго существовал в моей голове. Поверь, контролируемые закидоны, такие как обезглавливание, растворение в кислоте и прочие способы уничтожения преступников, ничто по сравнению с шизофренией ситхов. Я не буду использовать внесудебные способы расправы на территории Набу. Еще пару выстрел, которые я пропускаю под подмышкой и мимо щеки. Да у Падми проблемы с кучностью. Так в чем проблема? Вывести их за территорию Набу. Или вообще отдать дроидам какую-то необитаемую систему, назвать его оком ужаса. Объявить этих четверых правителями этих земель, и там они смогут делать с врагами Набу все, что захотят. Учитывая, что они не входят в республику, то не подписывали никаких законов о цивилизованном отношении в отношении преступников и военнопленных. Да, чего-то, когда я быстро говорю, начинается тавтология. Надо поработать над ораторским искусством. Правда, никогда в тебя стреляет из бластера женщина. Ты что хочешь, чтоб они лишились вообще всех тормозов? Быстрая перезарядка магазина и продолжение стрельбы. Оби-Ван, когда будешь с Сатин встречаться, я тоже тебя брошу. Связанным, чтоб она могла тебя еще и отпинать. Так чего ты хочешь? Не разбирать же мне их. Они пока ничего предосудительного не сделали. А то, что радикалы, так это ничего, у тебя вон за пределами дворца половина населения в радикалах ходит. Но никому из них и в голову не придет готовить омп или строить трон из черепов. Так пора приступать к чит-кодам, которые смогут немного разжечь гнев Падми, только направленных не на меня. Гамма обнаружил на Набу специализированные бордели, где держат детей. Все они были куплены в качестве рабов на различных рынках галактики. Так в меня перестали стрелять, уже хорошо. Это очень хорошо. А вот то, что творится с Падми, не очень хорошо. Будь она одаренной, я бы сказал, что Люку придется переводить с темной стороны силы не отца, а мать. Где? Это было сказано таким замогильным голосом, что у меня шерсть на спине зашевелилась. Да, период разочарования в собственном народе для Падми будет тяжелым. Для начала стоит успокоиться, позвать всех обмозговать информацию, представить политические последствия и не нестись впереди планеты всей добывать черепа для трона черепов, даже если очень хочется. Какие нахрен черепа в кислоте? Как только Падми поняла, что сказала, так сразу закрыла рот. Мда, Бета будет рад тому, что правительство поддерживает все-таки его секту. Мы должны их арестовать и публично казнить. Нет, конечно, тебя поддержат, но это нужно будет уголовный кодекс переписывать, а для возврата смертной казни проводить референдум. Это займет месяца 3-4, но думаю, сначала мы должны их поймать, и так, чтоб они не удалили всю свою клиентскую базу данных. А учитывая, что этот бизнес еще существует, возможно, кто-то из прокуратуры. Так что согласись, лучше использовать агентов-дроидов, потом накрыть всю сеть и судить уже всех. Кажется, Падме успокоилась, начала думать головой, и признала полезность как минимум одной секты, на довольно простом примере. Хорошо, что я его сберег, на тот момент, когда она успокоится, а то ее реакцию на дроидов-радикалов было довольно просто просчитать, а так дать проблему и приемлемый инструмент решения этой проблемы, и вот все, блин, когда Падме сама станет акулой, будет не до смеха, сожрет и не подавится. Акулы вообще знамениты тем, что не давятся, постоянно двигаются и жрут. Спустя минут еще 10 я вышел из тронного зала, там меня ждал НК-55 и четверка дроидов. Утверждение: я весьма рад, что ваша женщина вас не убила. К несчастью, программы «Я не уполномочен» вмешивается в бытовые ссоры. Так, ладно. В общем, вам было позволено существовать, но не привлекая внимания. А что именно? Трон из черепов можно? А производство ОМП? Агентурная сеть, охватывающая галактику? Какие они все-таки радостные в этот момент. Еще б спросили, можно взрывать плохие планеты и плохие расы. Например, таких как Анзаты. Пока можно вести агентурную разведку, а также радиоэлектронной разведкой, в дополнение к существующим разведывательным и контрразведывательных органов НАБУ. Боевые же подразделения вашей секты будут немного ограничены. Кроме того, исследования также разрешены, и этого Винди мы возьмем. Только нужно на паре километров сделать бункер для исследований с параноидальной системной защиты. Дроиды-радикалы необычно оживились, им разрешили шпионить, им разрешили исследовать, совсем скоро им разрешат убивать. Что еще надо правоверному дроиду? Замечание. Хозяин, вы хреновый программист. Ир-2 пиликнул в подтверждение. Хотя на самом деле его спич был примерно таким. Подобных личностей нельзя выпускать на улицу. Хорошо, я плохой программист, но разумные дроиды способны внедряться туда, куда не могут внедриться люди. Вспомните тот бордель. Там персонал в основном из дроидов. А взломать дроида немного проще. Смиренная просьба, больше не программируйте дроидов. Кто знает, что у вас выйдет в следующий раз, хозяин. Возможно, у вас получится боевой дроид, пацифист. А нет ничего более мерзкого, чем это. Вообще, как эти пацифсты развлекаются. Нет тебе взрывов, стрельбы, уничтожения. Вообще-то Падме пацифист. И меня накрыл хор глоток дроидов, которые ржали. Неуемное веселье. Ха-ха-ха, Падме пацифист. Хорошая шутка, хозяин. Вы еще скажите, что я пацифист, и как мне НК-55 объяснить, что Падме действительно пацифистка, хотя, может, уже и нет. А дроиды тем временем пошли восвоясь, только Альфа напевал песенку. У вас тут на планете своя атмосфера, прощайтесь с ней, если вы предали королеву. Вирусные бомбы, четкая позиция, база Дельта-0, священная миссия, глава 6. Если есть среди моих читателей служившие в советской армии или в военно-морском флоте, то с праздником вас, центр подготовки космодесанта. Девушка уныло отвечала на вопросы, морщась от боли, а я скучающе сидел и дергал на планшете регулятор боли. Что поделать, скотина я. Таким образом, любая система несовершенна из-за жителей, поэтому первоочередные удары стоит наносить по ним. КХМ. Она скрежетала зубами. В информационном плане, любая новость может быть потенциально опасна и нести вред государству, поэтому в крупных государствах существуют целые аналитические отделы, которые пытаются вычленить нужный материал, дабы не допускать социальных взрывов. Я вновь поднял регулятор вверх, это возымело эффект, девушка упала на колени и заскрежетала зубами, не в силах выдержать тот уровень боли, что я выставил. «Это уже садизм какой-то», — выкрикнул парень, вступаясь за девушку. «О, а вы проанализировали это, или в вас говорят ваши мужские стереотипы?» — спрашиваю я. «Или же вы подсознательно хотите эту девушку, поэтому и выступаете рыцарем в сияющих доспехах?» С неизменной полуулыбкой я говорю им: «Что ж, стоило этого ожидать, как раз из-за этого я дергал тот самый регулятор боли. Что поделаешь, так бывает. Достижение одним ходом нескольких целей, поэтому для развития стратегии стоит играть в го, или 3D-шахматы. На вас будет всю жизнь воздействовать что-то, что гораздо сильнее боли, и только тут в контролируемых условиях я могу снизить вашу смертность. Если я буду слишком мягок, то мне потом придется объяснять вашим родственникам, почему вы мертвы. Впрочем, даже если зайти со стороны государства, если вы не можете в контролируемых условиях выдать требуемую информацию, как вы сможете быть полезны, когда контролируемых условий не будет? Начал я свою лекцию. Стоит сказать, я не скрывал от группы, где я был и что испытывал. Зачем? Эта информация опасна, но они мои будущие джедаи, пусть без силы, но они клинок Набу. У Набу недостаточно ресурсов для ведения наступательной войны, только оборонительной, причем оборонительная война – это довольно растяжимое понятие. Скажите, что проще – проливать свою кровь на полях сражений в подготовленных дотах или же вообще не допускать войны, методами, которые далеки от военных? У любого государственного или псевдогосударственного образования довольно сложная структура взаимосвязи, а наступление требует концентрации многих ресурсов в одном месте. И тут в игру вступают методы непрямого вмешательства: информационные, экономические, политические диверсии. В большом космосе подобные методы очень хорошо развиты, поэтому войны – это удел среднего и внешнего кольца, потому что тот же Корускант тратит просто бешеные деньги на обеспечение информационной безопасности, а также экономической и политической, так же как и Альдериан. Впрочем, Альдериан — это вообще отдельная песня, у них там на редкость чистоплотные правители, поэтому они удерживают власть силой своей репутации. Но прости, учитель Скайуокер, подняла руку одна из студенток, ведь относительно недавно у них там был политический кризис, так что пришлось звать джедая, чтоб рассудить этот спор. Верно. И кто стал королем, а заодно и сенатором от Альдериана? Бейл Органа, ответила та. То есть, королем стал представитель очень уважаемой династии, чей представитель был первым канцлером республики, и чья семья поддерживает очень хорошую репутацию. Верно. В век информационных технологий очень важна репутация и защита репутации. Это становится не просто одной из важнейших составляющих, а самым важным делом. Но, как и в каждой войне, тут можно воевать несколькими способами, но для дискредитации кого-то в чем-то стоит использовать не лживые, а полностью правдивые материалы, напыляя на них догадки, домыслы и непрямые обвинения. Это бывает в разы эффективнее. Стоит сказать кое-что еще. Всегда надо думать головой, причем с нескольких точек зрения. Пример – адекватная диверсия. На электростанции изъять какую-то деталь, а через год электростанция перестанет работать, и на устранение последствий понадобится от года до трех лет, и дешевле будет возвести новую электростанцию. Это хорошая диверсия, все закивали головой. Но суть в том, что вам потребуется разбираться в устройстве этой конкретной электростанции лучше, чем тот, кто ее проектировал, учесть такую уйму факторов, что у дроида мозги расплавятся, и потратить на это до 5 лет. Согласен, это не просто долго, а очень долго, но тем меньше у противника узнать, откуда пришла атака. Но ведь это же диверсионная подготовка, а не армейская. Не понял кто-то, что я имел в виду. У Набу нет денег, чтоб иметь множество узкоспециализированных специалистов, приходится обходиться универсальными. В некоторой мере, универсальные специалисты предпочтительней. Позвольте с вами не согласиться. Вдруг высказал свою точку зрения уже другой студент. В экономике, когда деталь перестал делать один человек, а стали по шаблонам делать множество, и когда человек стал специалистом в одной операции, производство поднялось на заоблачный уровень. Ага, а мы все равно, чтоб подчеркнуть свой статус, одеваться в одежду, сделанную не на станках, а ручным способом. Проворчал я. И чем дороже материалы, тем лучше. Но давайте разберем на примерах. Вот я смею надеяться, неплохой пилот, неплохой фехтовальщик, стрелок и еще ряд особенностей. То есть в своем развитии я с той или иной эффективностью перекрываю часть специальностей, что понадобится отдельной мобильной группе для существования. И это необходимо по одной причине. Если на производстве выбывает один элемент, то вся работа может застопориться. В периоды индустриализации на планетах рабочие могли в несвоевременное время уехать на рыбалку, и владельцы предприятий жаловались на них, что они не осознают своей роли в производстве. Платить больше не думали, проворчал кто-то. Потом действительно стали, однако если сейчас выбивание какого-то элемента из производства подобно катастрофе, то что это в масштабах армии, где выбивание кого-то — это правило? Если убьют связиста, что вам погибать и не выполнять задание от того, что только он умел работать на машине? Если убьют пилота, вам что, не лететь и погибать? А если убьют врача, вам что, тоже ничего не делать с ранеными? Специализации важны, однако со временем в длительно существующих отрядах становятся условными. В отдельном мобильном отряде должна быть полная взаимная заменяемость, потому что если этого не будет, вы все можете погибнуть. Поэтому джедаев и готовят относительно универсальными боевыми машинами. И да, вот вам задание, через неделю вы должны представить план атаки на Набу, силами 12 человек. Цель – захват или уничтожение любого сопротивления на планете. Любые планы приветствуются, в том числе и вызовы духов мертвых ситхов. Правда, у вас существует еще одна генеральная линия. Если вы атаковали Набу, значит, вам что-то нужно. Вы же не идиоты тратить такие ресурсы на атаку просто так. Так что цель есть, сами и придумайте. Но опять же условия 12 человек. Кстати, объединитесь в группы по 12 человек. 200 плохо делится на 12, сказал кто-то. Я быстрым движением увеличил уровень боли у этого умника. А-а-а, это за то, что назвал меня глупым. Вы и должны сформировать группы по 12 человек. А такое неудобное число лишь значит, что кому-то придется подключить мозг, чтобы захватить планету силами 8 бойцов. А за какое время мы должны захватить планету? Спросили все же правильный вопрос. Не более 20 лет. Фактически я вам предлагаю найти все дыры в обороне Набу. Кстати, планом по типу найти призрак ситха, то вы должны точно указать, где вы его будете искать. И меня очень интересует, как вы будете с ним разбираться. Это весьма заинтересует поисковые отряды джедаев. А это вообще нормально, что джедаи монополизируют все знания на силу, надавая даже крупиц другим людям. Спасибо, мне как-то не хочется сражаться с людьми, которые знают мои сильные и слабые стороны. В случае необходимости мы просто подготовим таких разумных, например, вас. Вся проблема в силе, в том, что мы сами до конца всего не знаем. Пример те же ситхские голокроны. Когда умирает джедай, он сливается с силой. Ситхи же попадают в мир, где они вынуждены вечно сражаться друг с другом, в их вариацию рая, где есть только вечная борьба. Сталкиваясь с информацией ситхов, сложно делать прогноз относительно вообще чего-либо, ведь не последнюю роль играет и личный талант того, кто создал тот или иной артефакт. Например, кто знает о таком заболевании, как Радгулья чума? Спрашиваю их, многие подняли руки, а кто-то знает, что ее создал ситх по имени Корнес Смуур, для того, чтобы вывести суперсолдат, и он умел их контролировать. Проблема в том, что он вряд ли поделится с вами своими методами, а что куда более вероятнее, сделает из вас Радгула. Так что к артефактам ситхов, даже к их любовным посланиям нужно относиться как комп, который непонятно, когда выстрелит. Даже непонятно, как выстрелит. Ведь даже обширный опыт не поможет, ведь сила может принять множество форм, а также даровать различные таланты. А какие у вас таланты? Хм, весьма сложный вопрос, однако все же могу ответить. Пилотирование, бой на мечах и использование боевых аспектов силы. Пока это все, что удалось о себе узнать. Дело в том, что о таланте можешь не узнать, пока не попробуешь что-то. Не стал упоминать дроида собирательства, а также маленькие таланты по типу сборки корабликов, программирование дроидов и так далее. Сила щедро одарила своего избранного, если, конечно, я не эксперимент Плыгаса. Весьма умный был Муун, так жаль, что он стал ситхом, а так бы мог стать великим магистром джедаев. На этом все, можете идти дальше. На данный момент у меня уже больше никакого материала не было, поэтому занятия закончены. Скоро их психика подойдет к пиковым значениям. Джедаев готовят с самого детства, когда они проходят по весьма ускоренной программе, так что стоит проконтролировать этот момент. Однако не успел я выйти из аудитории, да даже из-за стола, как ко мне подошла девушка, которую я пытал. «Учитель Энакин, могу я вас спросить?» «Вас?» «Конечно», киваю ей. «Я хотела спросить, как определить тот момент, как определить ситуацию, в которой смерть не была бы смертью из-за пустяка?» «Ха, раз уж пошли такие вопросы, они делают просто поразительные успехи. Скажи, если я попрошу тебя взобраться на гору и сорвать цветок, и ты будешь знать, что сделав это ты умрешь, будет ли эта смерть бессмысленной?» «Да». «Хорошо, а если у подножия горы будут стоять сотни миллионов твоих соотечественников, и твой поступок станет символом борьбы, будет ли такая смерть бессмысленной?» «Нет». «Вот видишь, мы сами придаем нашей жизни и нашей смерти смысл. Это нужно не другим, не историкам, что опишут твой подвиг, а в первую очередь тебе, и только тебе. Если ты уверена, что смерть твоя не бессмысленная, то она и не будет такой, ведь в конце, все мы останемся одни, и только наши убеждения будут служить нам спасительным кругом, в неизвестности, в которую мы вступим. А как вы, джедаи, справляетесь с этим? Наша жизнь не бессмысленная хотя бы тем, что наша жизнь, подчиненная цели, и мы служим силе, в конце сливаясь с ней. По завершению нашего жизненного пути, мы это знаем это. Тьма неизвестности тоже нас ждет, но не такая уж и густая тьма. Спасибо, и она уже собралась уходить. Пусть Бог защитит светом своим тебя на пути во тьму неизвестности, в которую ты вступаешь. Пожелал я удачи ей. Мастер Валин, кивнул я голограмме, что зажглась над моим голотерминалом. Мне сказали, что этот джедай позвонил мне, чтоб посоветоваться. Я аж растерялся, причем весьма сильно, однако принял вызов в своем жилище, которое больше напоминало помесь жилого помещения и мастерской. Где-то тут то там валялись некоторые детали от моего очередного эксперимента по дроидостроению. Прокси делает поразительные успехи в фехтовании, однако он создан на ограниченный ресурсный баз. Если же развивать проект дроидов-фехтовальщиков, точнее даже дроидов-тренеров, это позволит ордену повысить эффективность главного оружия всех джедаев – умение управлять мечом. Хоть на мой взгляд лучше тяжелого бластера ничего не найти, но в условиях ближнего боя лучше джедайского меча тоже нет ничего лучше. Да, дроиды помогут в развитии фехтования гораздо лучше, чем живые. Просто нужно создать достаточно умного дроида, заточенного как раз под фехтование в различных ситуациях. Например, разработать куда более совершенные блоки к формам, где не делается упор на отражение выстрелов бластеров, те же Шичо и Макаши. Впрочем, программа будет очень веселая. Дело в том, что я со временем доберусь до математического моделирования с учетом силы, если эти дроиды будут в состоянии сражаться на равных с одаренными. Однако явно подробности производства таких дроидов будут засекречены, или же все джедаи в подавляющем большинстве изучат способ дистанционного отключения дроидов. Впрочем, лично для моих охотников за одаренными можно поставить защиту с помощью силы. Однако это уже будет больше, чем просто фехтовальщик. Энакин, тебя мне рекомендовали как человека, что может смотреть нестандартно на многие вещи. Поэтому я спрашиваю у тебя совета. Даже несмотря, что я тут уже довольно давно, и в храме какое-то время пожил, моя челюсть все равно улетела в дальние дали. Даже не так, челюсть улетела только моим мозгу. Внешне я просто пожевал жвалами. Спрашивать совета у ребенка. Да у ребенка, который смог аккуратно извлечь данные о дневнике Мола, который уничтожил станцию управления дроидами, который предложил грамотное отступление для гунганов, не говоря уже о мелочи, что он пережил захват своего тела мертвым лордом ситхов. Но все же, это изрядно выбивает из колеи. Чем смогу, тем помогу, однако, чтоб услышать совет, вы должны указать, что вы хотите. Куда уж без отсылок к Вавилону 5, создание на основе финансовых вливаний нескольких стран, экстерриториального военизированного подразделения, цели которого являются в физическом устранении источников пиратства и работорговли, цели освобождения рабов и интеграция их в социальные институты указанных государств, или же возврат на родину, создание достаточно могущественной силы, чтобы снизить в первые 10 лет существования организации поток работорговли на 3-4%, а пиратство на 6%. Нихера себе аппетиты. Понимаю, для кого-то 3-4% это всего лишь простые цифры, а вот для меня, который немного ознакомился со всем этим, амбициозная цель. Я свел ладони вместе и использовал их для упора для губ. И как тут помогать? Хотя задумки есть и весьма неплохая. Я открыл несколько своих проектов кораблей, которые имели подозрительно имперские очертания, то есть большой треугольник. Конечно, это не настоящий чертеж, это пока концепт, пусть и идеально просчитанный. На мой взгляд, не стоит использовать стандартный вариант с постепенным наращиванием врагов. Стоит организовать эту военизированную организацию и подготовиться для нападения на крупную дичь. Желательно за пределами республики, уничтожить все их военные силы, уничтожить правителей, освободить всех рабов, а потом вывести все более-менее ценные, в счет репараций за неудобства рабам. Лицо мастера-джедая стоит видеть. Да, мы получим большую головную боль с сотнями миллионов рабов, однако это заставит всех считаться с данной организацией и желать в нее вступить. Параллельно с этим стоит развернуть большую пропагандистскую работу для привлечения инвесторов, а также в развитых мирах распиарить возвращение граждан, что были рабами. Это создаст положительный климат в отношении этой организации. Не будет разночтений в СМИ. Данная военная организация будет инструментом условного добра, пусть даже и радикального, но добра. Для уничтожения вражеских флотов и прорыва вражеской обороны стоит использовать тяжелый инструмент. Этот корабль в моей голове является универсальным боевым кораблем. Пока я его назвал «Звездный разрушитель» типа «Джедай». Его доктринное использование предусматривается только в линейных сражениях, Из-за этого мой проект был реализован по принципу только большие пушки. Хотя и некоторое количество зенитной артиллерии есть, но у подобной компоновки есть свои минусы, в частности слабость защиты от атаки в задних полусферах. Хотя это компенсируется, что 90% всех орудий сможет стрелять по курсу корабля, буквально испепеляя любую оборону. Учитывая, что размер этого концепта приблизительно 2 километра, мощь единовременного залпа всех орудий равняется залпу 12 тяжелых крейсеров типа дредноут. Не говоря уже о том, что на корабле данного проекта предусмотрены еще и 120 тяжелых ионных пушек. Поэтому стоит набросить еще 12 крейсеров. Хотя, должен сказать, что сравнение некорректно, так как вооружение дредноута распределено по всей поверхности, тогда как тут все сконцентрировано для стрельбы по курсу. Если же использовать для строительства подобного корабля данные, полученные в ходе строительства стража, выйдет суперлинкор, который превзойдет стандартные параметры даже для такого корабля. Мощь выстрела можно увеличить за счет кристаллов, что использовались в производстве наших турболазеров. Учитывая, что орудие разрушителя в несколько раз мощнее выходит, что благодаря этим нововведениям, которые могут дать только одаренные, мощность залпа увеличится еще в пределах 60-200%, такой разлет вызван габаритами орудия. Из-за размера на корабль можно установить мощные щиты, в пределах 250 условных единиц. Если же попросить орденских техников с помощью силы улучшить их, возможен прирост в 50 единиц. К несчастью, сравнивать можно только с моим корветом, но в условиях больших кораблей это некорректно. Мастер Валлин пребывал в шоке, ему бы еще сигарету, и нервное подергивание руками будет классический шок. Видимо, даже от меня такого не ожидают. Видимо, ты придумал, как обойти руссуанскую реформу. Учитывая, что у тебя в проекте 2-километровый линкор с 1 классом гипердвигателя, хотя может и 0,75 и краткое. Разумеется, эта реформа не распространяется на государства, не входящие в республику, а также на организации, что имеют штаб-квартиру на государствах, не входящих в республику. Однако существует обратная ситуация, проблемы финансирования. Для всего проекта нужно где-то 1 миллиард, это с разработкой и производством пробной партии в 3 корабля. А это серьезные вложения, которые может позволить себе не всякое правительство, а то, что может им это не нужно. Так что во флот и систему подготовки нужно будет вложиться по-крупному. Еще что-то? Да, запомните, мастер-джедай, раб – это не человек, раб – это вещь. Некоторые рабы в нескольких поколениях уже привыкли к этому. Вернуться в общество могут только те, кто был когда-то был свободным. Логика рабов иногда парадоксальна. Даже если это бордель, даже если он для извращенцев, и оттуда постоянно выносит трупы, он для тех, кто там работает, будет предпочтительней свободы. Ведь разумным в полной мере становишься только тогда, когда начинаешь принимать решения, которые влияют на твою жизнь. Даже когда я был рабом, я это делал. Они же на такое не способны. После освобождения рабов в нескольких поколениях их стоит научить быть разумными. Иначе государства, что их приютят, получат всплеск криминала или увеличение доли неработающего населения, которые живут на пособие. С резким всплеском недовольства работающего населения, их налоги и так идут на собственных бездельников, так еще им и других завозят, которые вместо того, чтобы получить профессию, идут и становятся преступниками, проститутками и нарушителями порядка. Я ненавижу государства, где процветает работорговля, в частности их неусыпными аппетитами. Лично я бы прилетел, уничтожил бы все промышленные центры, весь флот, забрал рабов первого поколения, отключил чипы контроля всех остальных рабов и смотрел, как горит такое государство. Может построить что-то вменяемое.